папиросу. Все бывшие в доме кинулись во двор. Выстрелы гремели уже полнозвучно и веско. Возраставшую пачечную стрельбу задавил залп, завизжали пули, заклацали, вгрызаясь в обшивку сараев, в ворота. Во дворе ранило красноармейца. На площадь, комкая и засовывая в карманы бумаги, выбежал Громов. Около ревкома строились остатки караульной роты. Командир в куцей дубленке челноком шнырял меж красноармейцев. Колонной. На рысях повел он роту на спуск к Дону. Началась гибельная паника. По площади забегали люди. Задрав голову, наметом прошла оседланная без всадника лошадь. Ошарашенный кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин в бурке черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фомин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли. «К лошадям!» — было первой мыслью Мишки. Он, пригибаясь, перебегал перекрестки, ни разу не передохнул. Сердце зашлось, пока добежал до квартиры. Емельян запряг лошадей, с испугу не мог нацепить по стромке. «Что это, Михаил? Что такое?» — лепетал он, выбивая дробь зубами. Запряг, потерял вожжи. Начал вожжать, на хомуте у левой развязалась супонь. Двор, где они стали на квартиру, выходил в степь. Мишка посматривал на сосны, но оттуда не показывались цепи пехоты, не шла лавой конница. Где-то стреляли, улицы были пусты, все было обыденно и скучно. И в то же время творилось страшное. Переворот вступал в права. Пока Емельян возился с лошадьми, Мишка глаз не сводил со степи. Он видел, как из-за часовенки, мимо места, где сгорела в декабре радиостанция, побежал человек в черном пальто. Он мчался изо всех сил, низко клонясь вперед, прижав к груди руки. По пальто кошевой узнал следователя Громова. И еще успел увидеть он, как из-за плетня мелькнула фигура конного, и его узнал Мишка. Это был вешенский казак Черничкин, молодой отъявленный белогвардеец. Отделенный от Черничкина расстоянием в 100 саженей, Громов на бегу оглянулся раз и два, достал из кармана револьвер. Хлопнул выстрел, другой. Громов выскочил на вершину песчаного буруна, бил из нагана. С лошади Черничкин прыгнул на ходу, придерживая повод, снял винтовку, прилег под сугроб. После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветви хвороста. Околесив бурун, он лег лицом в снег. Убил. Мишка похолодел. Был Черничкин лучшим стрелком, и из принесенного с германской войны австрийского карабина без промаха низал любую на любом расстоянии цель. Уже в санях, выскочив за ворота, Мишка видел, как Черничкин, подскакав к буруну, рубил шашкой черное пальто, косо распростертое на снегу. Скакать через Дон на баски было опасно. На белом просторе Дона лошади и седоки стали бы прекрасной мишенью. Там уже легли двое красноармейцев караульной роты, срезанные пулями. И поэтому Емельян повернул через озеро в лес. На льду стоял наслуз. Из-под конских копыт шипя летели брызги и комья. Подреза полозьев чертили глубокие борозды. До хутора скакали бешено. Наслуз — снеговой покров на льду, пропитанный водой. Но на переезде Емельян натянул вожжи, повернул опаленное ветром лицо к кошевому. Что делать? А если и у нас такая заваруха? Мишка затосковал глазами, оглядел хутор. По крайней к Дону улицы проскакали двое верховых. Показалось, видно, кошевому, что